Отыскал двухэтажный каменный дом, еще екатерининская казармушка. Часовой возле полосатой будки у железных ворот пропустил, не спрашивая. Нашел дежурного по полку, фельдфебеля по фамилии Коршунов. Нос крючком, глаза маленькие, пронзительные, и губы в тонкую скаридную складку, а злобы кадык подпирает. Но и назвался рядовым казаком Васильевым из сводного сибирского полка. Нельзя ли переночевать? Из Гатчины? — навострил крючок носа Коршунов. — Как вас к нам занесло? Приезжали просто в Петроград? — А, можешь переночевать у меня в дежурной комнате. Позвал за собой Ноя в каморку, заставленную какими-то ящиками. Ною не понадобилось выспрашивать. Крючконосый Коршунов сам пристал с расспросами. Как и что в сводном полку? Выступит ли 26-го? Мы тут все, казак, как на горячих углях сидим. Нам нужен запал. Как только подойдут войска из Гатчины, наш полк немедленно попрет на Смольный. Вот тогда мы разделаемся со всеми сволочами, в смятку, в пыль, в прах, ко всем чертям. Ной смекнул. Ни к чему выдавать себя. Он де не из крупной рыбы и большой политики не тумкает. А восстанием, наверное, руководить будут офицеры и генералы, и планы свои держат они в тайности. «Еще бы!» — шипел желтолицый фельдфебель. Надо провернуть так, чтобы захватить Смольный врасплох, особенно Ленина. Как бы, между прочим, Ной поинтересовался, какая же сила противостоять будет со стороны Смольного. — Какая там сила? — отмахнулся самоуверенный фельдфебель. — Интернациональный полк, в котором что ни взвод, то свой язык. И не в зуб ногой по-русски. Из каких соображений Ленин создал такой полк? Чтоб солдаты друг с другом не смогли сговориться. Головка частей тумкает по-русски, а солдатня — не бум-бум. Латыши, литовцы, эстонцы, есть и немцы, башкиры, еще какие-то туземцы, черт бы их подрал. Попробуй сговорись с ними. Раздавить их надо в смятку. Шарахнем из артиллерии, захватим Петропавловку, а флот в данный момент... свою физгармонию не выдвинет на Неву. Это уж точно, казак. На чем проиграл генерал Краснов? Того не знаю, буркнул Ной. Я не из генералов. Ну и видно, согласно кивнул тонкогубый фельдфебель, третий раз закуривая и пуская дым из носа. А проиграл он, казак, на осени. Как так? А вот так, на осени, на мокрой осени. «Склизко было, что ли?» — в карих глазах Ноя плескался смех. «Ну и пустобрех же, фельдфебельшка!» «Голова! Слизко! Будет тебе склизко, если Центробалт сумел провести военные корабли с Балтики в Неву со всеми многоствольными орудиями. Вот в чем штука, казак! Шарахнули по красновцам с кораблей». Так маменьку землицу в дрожь кинула. А если бы Краснов выступил именно сейчас, в январе, другая бы взыграла физгармония. Большевиков в смятку со всем ихним разноязыким интернационалом. Капут! Красногвардейцами они бы себя не отстояли, точно. А все другие части пойдут за нами, социалистами, революционерами. Вот почему в данный момент самое выгодное время для восстания. Корабли по льду не плавают. Раз. В Петрограде голод и холод. Два. Не вояки, значит. Немцы с Украины подперли. Три. Тебе известно, большевики снюхиваются с немцами. Сам Ленин отдает им половину России. А немцы не берут. А почему? Кто их знает, немцев? А мы имеем точное разъяснение, хоть Ленин и отдает им половину России, да ведь они же немцы великолепно знают, физгармония в Смольном с дырявыми мехами, ни сипу, ни хрипу, а потому ждут. Чего ждут? «Да я же тебе, казак, час толкую», — горячился Фельдвебель. «Немцы ждут прихода к власти настоящего правительства партии социалистов-революционеров. А учти, казак, от нас они получат шиш под нос. Призовем на помощь союзников, а это значит так же манем кайзеровских битюгов, что они, задрав хвосты, шпарить будут без передышки до Гринича или дальше». «Какого Гринича?» «Меридиан такой. Ты бы хоть географию почитал или неграмотный?» «Эх, Сибирь, Сибирь, каторжны вы там все поголовно. Ни грамоты вам, ни настоящей жизни, извечная тьма». Но и не обиделся. «Мили, Емеля, твоя неделя». А спросить Емелю надо. «Ну, солдаты как?» «Шо солдаты?» «Сготовлены к восстанию?» «Хо, солдаты, тот разговор будет коротким. Не весь запас золота Российской империи вывезен в Казань. Осталось еще на нашу долю. Ну, а если солдатам подпустить, что их ждет наживо, рвать будут, как дым в трубу. Известная физгармония». «Ну, а ежели запала не будет?» «Какого запала?» Фельдфебель запамятовал, о чем говорил только что. «Не выступит полк из Гатчины». «Как то есть не выступит?» — уставился Фельдфебель едучими глазками. «Или ты не из сводного полка? Что-то ты мне, казак, не нравишься. Не липовый ли? Документы при тебе?» Но и степенно поднялся с ящика. «Экий ты, Фельдфебель, шалопутный! А звание мое Харунжий, председатель полкового комитета сводного сибирского полка в Гатчине. Вот мои документы, доверяю, хотя мог бы и не показать. Ладно, взгляни». Фельдфебель коршуну еле промигался. «Вы же назвались казаком Васильевым. Встречному поперечному не называюсь ни по фамилии, ни по должности, и тайну не выбалтываю, как вот ты мне за час вывернул весь полк наизнанку. А ежели я председатель полкового комитета, стал быть, вся власть в руках комитета. Должен понимать, более ничего не скажу. Хотел соснуть, чтоб в здравии быть завтра, да разве с этаким приварком, каким ваша милость отпочивала меня, уснешь? Определи меня в казарму, сей момент». Фельдфебель кинулся в раскаяние, уговаривал остаться у него ночевать и угостить чайком хотел, да ну и слушать не стал, ушел в казарму. Спят солдатушки на нарах в два яруса, а над ними в полнакала помигивают электрические лампочки, не светом, а словно кровцой льющие на серошинельные горбыли. Но и горестно смотрел на спящих солдат, как будто они ему близкие сродственники. Оно и есть сродственники. В одну и ту же землю закапывали в братских могилах. Лежал Ной на деревянном ложе нар, положив в изголовье папаху с шашкой, а глаз смежить не мог. Наплывала тревога, подтачивала изнутри, как вода плотину у мельницы, и вроде бы не сон, а я увидел себя на гнедом коне, том самом, которого под усы вывел из родительского база, а над головой было такое радостное мартовское голубое небо, высокое-высокое, и солнышко жарило во всю раскаленную до бела сковородку, сгоняя снега, и вдруг провал Емина. Немецкие легионеры летят в атаку клином, врубаются в полк, полосуют направо и налево, страшно ржут кони, орут чьи-то глотки, как иерихонские трубы, и он, Ной-лебедь, явственно видит здоровенного немца, как тот, оскалив белые зубы, вытаращив глаза с палашом над головою, изогнувшись на горячем коне, налетает на старшего брата Василия. Ной кидает своего гнетка на выручку брату.